Песнь третья. На неподвижном камне заповедей Твоих, Христе, утверди мое помышление. Огонь от Господа иногда, Господь от дождив, землю Содомскую прежде повали. Некогда, одождив огонь от Господа, Господь попалил землю Содом. Содом или замок укрепления. Один из городов Сиддимской долины. Его указывают на западном берегу Средиземного моря. На развалинах его был город, имевший своего епископа. Книга Бытия, глава 19, 24 стих. «Господь одождил на Содом и Гомор жупел и огнь от Господа с небесе». «На горе спасайся душе, яко же лот оный, и все гор угонзай». Душа, спасайся, как праведный Лот на горе, и поспешай укрыться в Сигор. Сигор, или что-нибудь малое, город долины Сиддимской, ближайший к Содому, спасенный для Лота. Самый южный город Палестины и Моавитской земли. Он находился сначала на краю Сиддимской долины, а потом у Мертвого моря. Книга Бытия, глава 19, стих 23. Солнце взошло над землею, и Лот вошел в Сигор. «Бегай за поленья, о душе, бегай судомского горения, бегай тления божественного пламени». «Беги, душа, воспламенение, беги содомского пожарища, беги истребление божественным пламенем». «Согреших тебя един аз, согреших паче всех, Христе спасе, да не презреши меня». Христос Спаситель, согрешил я, один согрешил пред тобою, больше всех, не презирай меня. «Ты си пастырь добрый, взыщи меня агнца, и заблудшего да не презреши меня». «Ты добрый пастырь, отыщи меня, агнца, и не презирай меня, заблудившегося». Евангелие от Иоанна, глава 10, стихи 11 и 14. «Я есмь пастырь добрый, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня». «Ты еси сладкий Иисусе, Ты еси Создателю мой, в Тебе спасе оправдаюся». «Сладчайший Создатель мой, Иисус Спаситель, Тобою я оправдаюсь». «Исповедаюся Тебе спасе, согреших, согреших Ти, но ослаби, остави ми, яко благоутробен». «Спаситель, я пред Тобою исповедуюсь, безмерно согрешил я против Тебя, но по Своему милосердию отпусти, прости меня». «О Троице, Единице Боже, спаси нас от прелести и искушений и обстояний». «О Троице, Единице Боже, спаси нас от заблуждений, искушений и опасностей». «Радуйся, богоприятная утроба, радуйся, престоле Господень, радуйся, Мати жизни нашей». «Радуйся, чрево, вместившее Бога, радуйся, престол Господень, радуйся, Матерь нашей жизни».